туча. Над изнуренной от зноя стороною большая туча пронеслась. Ни каплю ее не освежа одною. Она большим дождем над морем пролилась и щедростью своей хвалилась пред горою. «Что сделала добра ты щедростью такою?» — сказала ей гора. «И как смотреть на то не больно? Когда бы на поля свой дождь ты пролила, ты б область целую от голода спасла, а в море без тебя, мой друг, воды довольно».